Вступление. Свой человек в Гаванском. 1. Шестиклассника Вячеслава Славутского в отряде никогда не звали Славой или Славкой. Говорили «Словка». Как бы склеивали имя и фамилию в одно короткое слово. С чего это повелось, он не помнил. С давних пор он был Словка. Не только для других, но и внутри, для себя самого. К этому имени он привык так же, как ко всей отрядной жизни. К отрядным обычаям, к отрядной форме, к уверенному ритму отрядных сигналов и к отрядным правилам. Эти правила, кстати, не позволяли вахте заменять мытье пола поверхностным маханием шваброй и размазыванием сырой пыли по линолеуму. Однако новички, четвероклассники Глеб и Валерка, этого еще не понимали. Жизнь приучила их, что добросовестно дежурить следует лишь под неусыпным оком классной руководительницы или под угрозой записи в дневнике. В общем, школьное воспитание. Простая истина, что на суше привычка к мелкому разгильдяйству может обернуться бедой во время плавания, была им уже известна, но пока так, теоретически. Горького опыта корабельных ЧП эти люди еще не обрели. И чтобы не пришлось обретать в будущем, Словко добродушно сказал: «Господа вахтенные, шагом марш ко мне». Они охотно прошлепали босыми ступнями по мокрому полу. Озорно вытянулись, вскинули швабры на караул. «Молодцы! А теперь взяли ведра и тащить чистую теплую воду. Да каждая вдвоем, а то ревсезни в брюхе развяжутся». Глеб и Валерка не были лодырями. Бодро приволокли одно за другим два полных ведра. «А теперь брысь от кингстонов!» — велел Словко. Он сдернул кроссовки и носки и пинком опрокинул ведра. Взял швабру. «Смотрите, сгоняйте грязь в одно место, собирайте в ведро, потом окатывайте линолеум чистой водой и вытирайте тряпкой. Танцуйте веселей, как на горячей железной палубе. Должны уложиться в 10 минут, ясно?» «Ага», — гаркнули они. Оказалось, что занудное мытье пола может стать азартным делом. Глебка, правда, спросил: «А если не уложимся, тогда что?» «Страх подумать, что», — пообещал Словко и сел на подоконнике делать запись в вахтенном журнале за истекшую половину дня. Запись получилась недлинная, поскольку ничего особенного нынче не произошло. То есть произошло, но Словко упомянул об этом одной короткой фразой. И скромностью. Конечно, за 10 минут Валерка и Глеб не управились, но страшного не случилось. Они унесли ведра и швабры в кладовку, обулись, вопросительно встали перед командиром вахты. «Герой!» — сказал Словко и прыгнул с подоконника. «Только ликвидируйте свою обормотистость». Они понятливо поддернули форменные шортики, без ремней еще, новички же. Заправили в них оранжевые рубашки с черными гладкими погончиками кандидатов, лихо дернули на левое ухо флотские береты с маленькими якорями, вопросительно глянули опять. «Давайте ваши клешни и брысь по домам», — распорядился Словко. Он обменялся с отдежурившими кандидатами рукопожатием. Те дурашливо сделали поворот кругом и замаршировали через каминный зал, главное помещение спады, где на стене был нарисован масляной краской пылающий камин. Но в коридоре, Словко видел это через распахнутые двери, они стали серьезными. Добросовестно отдали салют эмблеме отряда, что висело над выходом. «То-то же», — сказал про себя Словко. Ребят прихватили с вешалки зонтики, бухнула наружная дверь. Словко обулся и понес журнал в кают-компанию. Там, погруженный в книги и записи, устроился за обширным письменным столом Даниил Корнеевич Вострецов, старший флагман флотилии. Словко добавил к тетрадям и книгам на столе вахтенный журнал. «Корнеевич, у меня все». «Угу». Он не поднял головы. Словко придал голосу некоторую официальность. «Господин гросс-адмирал, вахту сдал. Дозвольте сделать брысь домой». Корнеич, по-прежнему глядя в бумаги, помахал над плечом растопыренными пальцами. «Брысь домой, капитан Словко». Словко не обиделся на такое неуставное прощание, без традиционных фраз и рукопожатия. «А чего там? Свои люди. Можно иногда и без церемоний. Тем более, что Корнеич между делом уронил на Словкину душу капельку меда. Капитан Словко». Улыбаясь про себя, Словко сдернул с крючка в коридоре и натянул невесомую ветровку, салютнул эмблеме над выходом. Это был массивный, покрытый серебристой краской щит с тремя красными треугольниками парусами и золотистыми рыбами, взятыми из герба города Преображенска. Словко нажал плечом на дверь и оказался на улице. Курточку он надел вовсе не потому, что опасался, будто прохожие станут пялиться на его шевроны и аксельбанты. Форма была для него привычна, как для птахи перья. Да и глазеть могли только случайные люди, а жители здешних кварталов давно уже не обращали внимания на ребят из Эспады. Просто Словко опасался, что на улице моросит. Однако не моросило. Правда, пахло недавним дождиком, сырым асфальтом и мокрыми увядшими лопухами. Но зябкости не ощущалось. Воздух сентябрьского вечера был теплым и даже таким снисходительно ласковым. В сумеречных облаках проклевывались кусочки бледного чистого неба, а деревья стояли еще не пожелтелые. Словко не пошел на автобус, чего там толкаться, и двинул к дому напрямую, по Профсоюзной, потом через мостик над заброшенными пристанскими рельсами и по улице Кочегаров, которая пересекала Гаванский переулок. Название переулка не имело отношения к столице Кубы. Дело в том, что переулок уходил к спуску, ведущему на берег. Когда-то там была гавань для буксирных пароходов и катеров. Еще в 70-х годах по реке сплавлялись плоты и ходили сухогрузы. Но с того времени река Сож изрядно обмелела. Пристани буксиры оказались не нужны, а название переулка осталось как память о 20 веке. Словко не пошел к берегу. Что ему там делать? У него с друзьями другой берег, широченного Орловского озера. Просто глянул в сторону реки, вдоль переулка. За рекой пасмурные облака приподнялись, и закатное солнце высветило под ними длинную желтую щель. Щель была как напоминание о золотой полоске, сложенной углом и пришитой к нижней части Словкиного шеврона. Это случилось сегодня. Словко и не ожидал. В середине дня заседал обычный совет по разным текущим вопросам. И Словко был там, потому что, хотя и не капитан, зато командир вахты, он должен был сделать запись о совете в журнал. И когда все вопросы быстренько обсудили, а Корнеич в очередной раз поспорил с Аидой, то есть Аидой Матвеевной, по поводу штурманского класса, вдруг спохватился инструктор Даня Рафалов. Он был не такой пожилой, как Аида и Корнеич, но тоже совсем взрослый, хотя и с ребячьим прозвищем — Кинтель. Кинтель вдруг будто вспомнил. «Люди, а не пора ли решить вопрос о Словко?» «А чего?» — удивился Кирилл Инаков. «Кажется, решил, что Словко в чем-то виноват и собрался заступаться». «А того, что сколько можно ходить человеку в штурманах, всю практику оттянул на капитанском уровне». «Но ведь, если не ошибаюсь, Славутскому нет еще 12, и он пока еще не имеет прав рулевого», — мягко въехала в разговор Аида. Корнеич мельком посмотрел на нее. Наверное, подумал, ты, хотя и штатный психолог, но в судоводительские дела не лезла бы. «О чем разговор?» — вмешался опять Кирилл. «Давно пора, а будет 12, сразу же и сдаст на права». «Так у него и так все зачеты сданы», — сказал Кинтель. «Осталось дотянуть до дня рождения и получить корочки, верно, Корнеич?» «Я разве против?» — откликнулся тот. Никто не был против. Даже Аида проголосовала «за». Корнеич опять глянул на нее. «Поздравляем!» — подвел итог Кинтель. Быстро так все вышло. Словко и опомниться не успел. Столько мечтал о таком моменте, и вдруг раз — и готово. Обычно это делалось не так. Совет выносил свой вердикт в отсутствие кандидатов в капитаны, а потом решение объявляли на общей линейке, и аплодисменты, и марш поздравления барабанщиков, и зачисление в состав совета. Но раз уж Словко сейчас был здесь, на совете, то не выставлять же за дверь. Ну, а линейка и барабаны — это можно и потом. Поощрительно улыбаясь, Аида вынула из ящика стола капитанскую нашивку. Но Словко не захотел такую. Вензель, угольники и якорь были оттиснуты на ней желтой пластиковой краской, а прежняя, штурманская нашивка «Словка», блестела с золотыми тканными полосками. Ольга Шагалова, командир Тома Сойера, бесцеремонно сунулась мимо Аиды в ящик и отыскала остаток дефицитной из золотистых ниток ленты. Условка под двумя штурманскими угольниками на шевроне было еще свободное место, сантиметра полтора. Ольга велела ему снять рубашку и принялась тонкими стежками рукодельницы пришивать к черному сукну третий угольник. Остальные хлопали словко по коричневым костлявым плечам и высказывались в том смысле, что растут люди, скоро и во флагманы, и кое с кого фуршет на палубе фрегата с шампанским и ананасами. Словко скромно посапывал. А когда надел рубашку, показалось, что левый рукав заметно отяжелел от невесомой-то полосочки. Словко незаметно ускользнул в туалет и там от души полюбовался в зеркале капитанским знаком отличия. Правда, шестиугольный вензель над якорем был по-прежнему из узенькой ленты, матросский, поскольку официальных прав капитан Славутский еще не имел. Редкое, кстати, явление. Без корочек рулевого, а уже капитан. Но Кинтель сказал верно. Корочки — дело недалекого будущего. Теперь на улице Словко смотрел на солнечную щель, заново ощущая радость своего капитанства. Но долго смотреть — это как бы хвалиться перед собой. Тем более, что на взгорке, на фоне солнечного проблеска и подсвеченных облаков, возник силуэт мелкого пацаненка. Догадается еще, что я хвастаюсь перед собой. Господи, а как догадается-то? Но все равно, пора домой. Словко сделал пару торопливых шагов и услышал. «Эй!»